Глава 79. Где-то близ Мальты, Средиземное море. На горизонте показались верхушки обоих больших островов Мальты. В последние 600 лет за этот крохотный архипелаг, насчитывающий всего 122 квадратные мили суши, захватчики всякого рода бились больше, чем за любой другой уголок на всей планете. Во время Второй мировой войны ни в одном другом месте на Земле не упало столько же бомб на квадратный фут, как на Мальте. Немецкие и итальянские ВВС сравняли ее с землей, но британцы держались крепко. В некоторых городах наподобие Рабата жители ушли под землю, живя в каменных комнатах, связанных милями тоннелей. Эти катакомбы вошли в легенды. В эпоху Римской империи там хоронили мертвых, но во время Второй мировой войны они же сберегли жизнь множеству жителей Мальты. Почти за 4 столетия до того, как Люфтваффе превратили Мальту в ад на земле, на ее пороге объявился другой дьявол — Оттаманская империя. В 1563 году султан Сулейман Великолепный привел сюда свой флот, состоявший из практически 200 кораблей с 50 тысячами сабель на борту. На тот момент это было величайшее войско в мире. Последующие месяцы вошли в историю как «Великая осада Мальты», изменив ход событий в мировом масштабе. Осада обернулась невообразимо жестокой схваткой, одним из самых кровавых сражений в истории человечества. Согласно оценкам, за время сражений было выпущено 130 тысяч пушечных ядер. Погиб каждый третий обитатель Мальты. Рыцари-госпитальеры вместе с разношерстным воинством из примерно 2000 солдат из Испании, Италии, Греции и Сицилии удерживали остров 4 месяца, пока османский флот, потеряв погибшими десятки тысяч человек, не повернул, чтобы отплыть на родину. Многие историки сходятся в том, что если бы турки захватили Мальту в 1565 году, они могли бы без труда завоевать европейский материк, помешать приходу эпохи Возрождения и навсегда изменить участь мира. Жители Мальты бились не на жизнь, а на смерть. Но не защищали ли они что-либо еще, кроме собственных жизней? Дэвид бросил взгляд на листок. Мутация Альфы, локализация традиции Атлантиды. Что же там такое на Мальте? Какое-нибудь древнее сокровище? Какое оно может иметь отношение к чуме, опустошающей мир? Вейл был историком, он верил в факты. Истину, по крупице собранную из множества источников, подтвержденную очевидцами, в идеале имеющими различное образование и мотивацию. Сокровище — приманка для дураков, как и мистические предметы, ковчег Завета, Святой Грааль. Дэвид не верил ни в тот, ни в другой. Военная история всегда более надежна. Полководцы подсчитывают своих и чужих убитых, и истина лежит где-то посередине между суммами, которые называют обеими сторонами. А истина состоит в том, что веками за Мальту бились бесчисленные воинства, но покорялась она редко. Теперь воспоминания стали четче, и Кейт была уже почти в состоянии их контролировать, словно переносясь во времени назад и вперед. Она снова оказалась одета в скафандр атлантов и находилась в примитивной хибаре, состоящей из одной комнаты. Кейт поглядела на дверь хижины. Климат будто бы изменился. Было сыро, дождливо, а растительность буйствовала, словно в тропиках. Это не Средиземноморье. Наверное, они в Южной Азии. Три женщины, сидя на земле, лихорадочно над чем-то трудились. Подойдя, Кейт взглянула на их работу. Тибетский гобелен. «Они создают предупреждение на случай, если мы потерпим крах», — подумала она. «Атланты! Она сама дали его людям в качестве запасного плана. Теперь она это знала». Кейт вышла из хибарки под открытое небо. Поселение выглядело кочевническим, словно его возвели наспех и скоро покинут. В центре высился импровизированный храм. Кейт направилась к нему, стражи по обе стороны входа расступились, и она вошла внутрь. Каменный ковчег оказался там. Вокруг сидели монахи, скрестив ноги и склонив головы. Заслышав ее шаги, один из них поднялся и поспешил навстречу. «Наводнение уже скоро», — сказала Кейт. «Мы готовы. Завтра мы выступаем в горы. Вы предупредили остальные поселения?» «Мы разослали весточку», — Он по-прежнему не поднимал голову, но нашим предупреждениям не вняли. Сказали, что они владеют всем миром и не боятся воды. Примитивный храм исчез, сменившись сталью и стеклом стен, по большей части занятых голографическими дисплеями. Кейт стояла в центре управления посадочного модуля «Альфа», рядом с напарником, глядя на карту мира. Береговая черта по всей Южной Азии колебалась. Воды потопа наступали, навечно меняя облик материка, затопляя прибрежные поселения, некоторые из которых будут утрачены навсегда. Голограмма переключилась на спутниковую съемку группы людей, взбирающихся в горы прочь от подступающего наводнения. Они несли каменный саркофаг, который Кейт недавно видела, ковчег. Напарника Кейт не видела по-прежнему, зато уголком глаза наблюдала за Дорианом, который стоял, будто аршин проглотил, и поглядывал на дисплей лишь со слабым намеком на интерес. «Это не так уж и плохо», — заметил Слоун. «Сокращение населения позволит нам консолидировать геном, а, быть может, заодно устранит и некоторые другие проблемы». Отвечать Кейт не хотелось. Дориан был прав, но она знала решение и ужасалась ему. Проблемы, которые он оставил недосказанными, за последние 10 000 лет усугубились. Неконтролируемая агрессия, склонность к войнам, к упреждающему устранению любых предполагаемых угроз — это нарастающая тенденция, фундаментальная дисфункция гена выживаемости. Логичный человеческий ум понимает, что ресурсы окружающей среды не безграничны, что при нынешнем уровне развития техники текущее место обитания может поддержать лишь ограниченное число людей и жаждет гарантий, что выживет их народ, их генетическая линия. Решением стала война. Устранение любых соперников за конечное число ресурсов, но их гонка к геноциду разыгрывалась чересчур стремительно, будто чьей-то подачи, словно кто-то намеренно работал против них. В глубине рассудка Кейт маячила другая возможность. Это сделал Дориан. Неужели он предал ее? Взяв исследования, которые она ему предоставила, и модифицировав их, от напарника свое сотрудничество с Дорианом Аресом она утаила, зная, что тот не согласится, но альтернативы не видела. Человеческим туземцам потребуются все генетические преимущества, какие они смогут получить, если рассказ Дориана и его мнение о противнике правдивы. «Что же еще я могла сделать?» — спросила себя Кейт. Она выбрала единственный логичный курс действий. Голографическое изображение начало меняться. По карте разливался красный цвет, данные о смертности. Ее напарник обернулся к пульту управления. «Популяционные тревоги». «Мы должны вмешаться», — заявил Дориан. «Нет, не на таких уровнях», — отрезал ее напарник. «Следуем собственному же локальному прецеденту, только в случае риска вымирания». Кейт кивнула. «Их прецедент был создан 70 000 лет назад, когда она решила предоставить ген Атлантиды людям в той пещере, когда их подвид балансировал на грани вымирания. Она хотела заговорить, но голографическая стена заполыхала сигналами тревоги. Популяционная тревога. Подвид 8471. Риск вымирания 92%. Кейт отследила местонахождение. Сибирь. Денисовцы. Там наводнение до них добраться не могло. Что происходит? На экране вспыхнула другая тревога в другом месте. Популяционная тревога. Подвид 8473. Риск вымирания 84%. Этот подвид ограничен пределами индонезийского архипелага, хоббиты. Подвид, который станет известен как Homo floresiensis. Что толкает его популяцию к гибели? Наводнение в сочетании с агрессивными людьми, поселившимися на островах относительно недавно? Кейт уже знала историю, они вымрут. Какой это год? Она посмотрела на голограмму, мысленно пересчитывая систему датировки атлантов. Это воспоминание примерно 13 000-летней давности. И тут же ее осенило, она вот-вот станет свидетельницей падения Атлантиды. Увидит, что случилось на самом деле, пропущенную дельту. Началась третья популяционная тревога. Популяционная тревога. Подвид 8470. Риск вымирания 99%. Неандертальцы. Гибралтар. Ее напарник бросился к панели и начал лихорадочно манипулировать над ней. Повернулся к Дориану. «Это ты сделал?» «Сделал что?» «Это же ваш научный эксперимент. В конце концов, я просто военный советник». «Доктора, не позволяйте мне путаться у вас под ногами». Напарник помолчал, ожидая реплики Кейт. «Расставим приоритеты. Спасем тех, кого можем», — сказала она. Он поманипулировал панелью, и Кейт ощутила, как корабль поднимается. Карта отследила их траекторию. Корабль летел над Африкой, устремляясь к Гибралтару. Дориан стоял как статуя, глядя на нее. Ее напарник прошел к двери, потом остановился. «Ты идешь?» Кейт погрузилась в раздумья. «Три сигнала тревоги о вымирании, причем одновременно. Что это значит? Неужели Дориан истребляет все остальные подвиды? Не испытывает ли он свое оружие, положив эксперименту конец? Значит, он уже получил то, что хотел. Не предал ли он ее? Или тут замешано что-то другое? Может, это работа их врага? Случай? Чистейшее совпадение? И то, и другое возможно, но крайне маловероятно. Скоро Кейт узнает правду». Напарник повернулся к ней спиной. И еще один вопрос занимал ее ум. Кто он? Ей нужно было видеть его лицо, узнать личность своего союзника. Ей нужны были ответы. Она пыталась собраться с мыслями. «Да, я иду». Доктор Пол Бреннер смотрел на лоскутное одеяло экранов в зале Центра управления Орхидеей. Смертность росла прямо на глазах. Район Орхидеи Будапешт, подтвержденная смертность среди всего населения 37%. Район Орхидеи Майами, подтвержденная смертность среди всего населения 34%. Циферблат обратного отсчета в углу показывал 1 час 45 минут 8 секунд. Меньше 2 часов до почти полного вымирания человечества, или, по крайней мере, до следующей стадии человеческой эволюции. После программы эвтаназии останутся 2 группы людей – эволюционирующие и деградирующие. Впервые за тысячелетия появятся 2 отдельных подвида людей. Пол понимал, что этой ситуации скоро придет конец, в точности, как прежде, останется 1 подвид. И уж наверняка не менее развитый. Выжившие завладеют миром, а генетически отсталых устранят.